Полутьме меч у него на поясе казался еще более грозным, чем при свете дня. Оружие смутило меня еще утром, но тогда я не стал докапываться, в чем тут дело. Теперь же, создав фигуру распознавания, я повесил ее на клинок и зажмурился, так как едва не ослеп, потому что по глазам ударила волна горячего белого света. Я резко отвернулся, и это не укрылось от брата Куруса. «А спросить было нельзя», — добродушно пророкотал он. «Так недолго и обжечься». «В клинке одушевленный», — я пытался избавиться от ярких пятен, плавающих перед глазами. «Светлый, одушевленный». «Это ангельское благословение. Та малая часть, что доступна нам», — любезно пояснил инквизитор. «Братья Каликвецы обладают несколькими подобными клинками». «Они слишком мощные, чтобы растрачивать это на людей». Львенок решил не повторять моих подвигов и не стал присматриваться к внутренней сути меча. «Кто говорит о людях?» Монах в черном плаще снял с огня закипевший чайник. «Вы сами только что заявляли о бесах. Это лучшее оружие Господа против таких созданий». «Значит, все-таки дело в бесе? Мы были правы?» «К сожалению, не правы», — опечаленно произнес отец Март. «Желаете чаю?» Ведьма, не дожидаясь ответа, встала со стула, стала разливать кипяток по чашкам, и по комнате пополз запах заваренной клубники, земляники и смородины. «Не правы?» — удивился львенок. «Молоко киснет, пламя горит голубым. Погибший взял с собой соль, но не успел воспользоваться ею. Соль — самое простое средство, чтобы отогнать нечисть. В чем мы ошиблись?» «В масштабах и размерах, страж, в масштабах и размерах. Помните колокол в Вионе, Людвиг? Так вот, в нем сидел бес, между прочим, самый обычный и мелкий». Я помнил вывалившуюся из колокола лохматую, гнусную, смердящую серой тварь, которая едва не отгрызла мне ногу, и поежился. «К сожалению, в Дерфельде призвали не беса, иначе мы бы давно уже его нашли и скрутили, а демона!» Вильгельм присвистнул. Госпожа Агнеса поднесла мне ароматную чашку, я поблагодарил. Она вежливо и не слишком искренне улыбнулась в ответ, и ее взгляд задержался на кольце, надетом на безымянный палец моей левой руки. Ведьма никак не прокомментировала увиденное, но на этот раз посмотрела на меня чуть более внимательно, чем прежде. «Какого рода демон?» — тихо спросил я. «Мы не знаем», — неохотно ответил инквизитор. «Но то место, где погиб страж... Вы почувствовали запах этого крови? Ядовитая водяная лилия. Демонические атласы говорят о том, что такой аромат может распространять демон третьего легиона ада. Следовательно, это не мелочь». «Что ему понадобилось в городе? И почему он выжидает?» Я отхлебнул чая. «Вы в курсе местных легенд, страж?» Ведьма впервые подала голос. «Нет». Не интересовался фольклором. «Тогда послушайте. Интересная история», — сказал пес господень. «Лично мне она многое дала понять. 400 лет назад, когда во Фрингбоу бушевала очередная, не первая, отнюдь не последняя междоусобица, Дерфельд остался без своего гарнизона. Граф, властвующий здесь, неосмотрительно отправил войска на север, чтобы встретить противника в поле, но тот прошел двумя, казалось бы, непроходимыми ущельями, где тогда жили иные существа, не пропускавшие через свои земли людей. Вражеский полководец расплатился с ними, хотя история уже не помнит, как и чем. Его армии пропустили, он миновал гарнизон и оказался в 3 днях перехода от города». «Я всегда считал, что Дерфельд ни разу не брали штурмом», — львенок сел на стул. «История опровергает это утверждение. Жители города были в панике. Они знали, что не смогут выстоять против армии головорезов, но отступать было некуда. Все дороги оказались перекрыты передовыми отрядами врагов. В то время в Дерфельде жил один человек. Он, как и другие горожане, не желал умирать». Судя по всему, если он и знал тайны искусства, то из рук вон плохо. Иначе бы улетел на метле или придумал что-то более простое, чем вызов демона. Брат Курвус, скалой возвышавшийся над нами, услышав эти слова, усмехнулся. Пугало перестало бродить, села на пол, заинтересовавшись и тоже решив послушать.